Глава 11. Обживаюсь в замке. Дочка коменданта поведала много нового про систему обучения и взаимоотношения с имперской властью. Она честно предупредила, что ей далеко не все известно и, возможно, некоторые нюансы. Однако уже есть повод серьезно подумать. Если оно все действительно так, то вариант очень и очень заманчив. Правда, при наличии золотишка в карманах. А у нас, кроме старинной посуды, пусть и дорогой на вид, нет ни шиша. Опять-таки, рассматриваю всю нашу компанию, хотя Шали в другом положении. У его семьи есть средства, но отец желает, чтобы сын продолжил его дело. Кстати, для нашего приятеля это неплохой вариант продвижения по карьерной лестнице и безбедной жизни. Вот только он не желает такого счастья, упирается и ищет выход. Молодо-зелено. В какой-то степени с этим соглашусь. Сам таким был, но нисколько не жалею, что принимал решение самостоятельно. Когда ошибаешься сам, не так обидно. Это собственный жизненный опыт. Одна беда. Для зачисления в школу универсалов есть определенное условие, помимо денег, возможности дара. Его в первую очередь определяют при поступлении, и только потом принимают экзамены. Со слов Терри никто не знает, какие испытания уготовлены и конкретные требования. Руководство школы держит все в строжайшем секрете и мотивирует тем, что универсал обязан реагировать на любое событие или происшествие. Количество желающих оказаться в этом учебном заведении велико, невзирая на высокую цену за учебу. А вот поступивших едва ли набирается больше 40 человек. «О чем беседуем?» Присоединяясь к нам, спросил Шали, находящийся в приподнятом настроении. «О столичной школе универсалов», — ответил я. «А, понятно», — отмахнулся парень. «Выкиньте из головы. Попасть туда нереально, если нет связей». «Уверен», — нахмурилась девушка. «Просматривал списки выпускников. Кланы, стоящие за студентами, впечатляют», — ответил парень, но потом усмехнулся. «Ха, тем не менее, попытка не пытка. И если есть средства, то почему бы и не испытать удачу?» «Ты сам себе противоречишь», — покачал я головой. «Нисколько», — отмахнулся Шали. «Следует отдавать отчет и просчитывать возможный результат, прежде чем на что-то решаться. Если у меня золота хватит на обучение, рискну, но не расстроюсь, если не поступлю». «Другой разговор». Кивнул я и попросил появившуюся служанку. «Накройте завтрак и пригласите коменданта». «Повара уже готовят», — сделала та попытку присесть в реверансе. «Господин комендант обходит периметр замка и передал, чтобы его не ждали. Могу идти?» «Да». Кивнул я и посмотрел на сына судьи. «Как насчет тренировочного боя? Готов продемонстрировать свои умения?» «Только на мечах, кулаками махать желания не испытываю», — поспешно ответил тот. «Мы хотели осмотреть трофеи», — напомнила девушка. «Ты хотела сказать добычу?» — я улыбнулся блондинке. «Этим займемся сразу после завтрака. На сытый желудок разминаться не горю желанием». Омлет, рисовая и геркулесовая каши на выбор. Еще принесли свежеиспеченную булку, сметану, сыр. Из напитков несколько бутылок вина, кувшин с компотом, морс и чай. Неплохой завтрак. Правда, непонятно, куда денут несъеденное. Пожалуй, следует вводить что-то похожее на меню и не разбрасываться продуктами. Разумеется, если в замке будет отмечаться торжественное событие, то экономить не собираюсь. Я же не жмот. «Ваншан, мы сейчас в сокровищницу. После тренировка. А потом хотел с тобой переговорить». Обратился я к управляющему, когда с завтраком покончили. «Найдешь меня, хорошо?» «Сделаю», — кивнул тот и уточнил. «У вас есть какие-то вопросы или пожелания?» Старик внимательно на меня смотрит. Его лицо не выражает эмоций, а вот аура беспокойная. Успокаивать его не стал. Еще сам не понимаю, как ко многому относиться. Честно говоря, мне тут нравится. Есть ощущение домашнего уюта. А это дорогого стоит. Раздражает настырность Атрии, определенная разруха в замке и на его территории. Последняя не то чтобы захламлена и совсем заброшена, нет. Более-менее за порядком присматривают. Но те же цепи на воротах проржавели, много петель не смазано, где-то мусор валяется, есть куда руки приложить. Понимаю, что за все необходимо платить, а средств дядя не выделял. Как все наладить и сделать пребывание в замке комфортным, а службу престижной? С последним более-менее понятно. Платите, платите, и народ вас станет обожать и любить. Разумеется, если окажетесь несправедливым и жестоким, то никакое золото не спасет. Впрочем, всегда найдутся исключения из правил. «Ну, идем?» — нетерпеливо спросила Терия. «Очень хочется все внимательно рассмотреть». «Пошли!» — кивнул я, а потом хмыкнул. «Ха-ха, ты уж будь добра, соблаговоли хозяину замка показать дорогу в его сокровищницу». Девушка рассмеялась. Шалли пару раз фыркнул. Настроение у всех изумительное. «Кстати, я полон силы бодрости, несмотря на то, что уже приличное время не спал. Про графиню разговор никто не заводит, а ведь мы далеко не все обследовали в ее доме. Конечно, там двери заперты, вроде бы должны иметься активные ловушки. Но дело в том, что мне-то доступ должен открыться, только непонятно когда». Управляющий нас проводил и отпер массивную дверь, где сложены сумки с золотой посудой. На мой вопрос, кто сможет сюда еще попасть и у кого доступ, управляющий заявил. «У вашего покорного слуги», — склонил голову, — «коменданта замка, опекуна и у вас». «Хм, Грейна необходимо исключить из этого списка». Потер я скулу. «Как это сделать?» Старый слуга неопределенно пожал плечами. «Ответа он не знает, предстоит и с этим вопросом разбираться. Нет у меня желания пускать в замок непрошенных гостей, номинально являющихся родней». Ван Шан не проявил любопытства к тому, что добыли. «Ушел, ключ от сокровищницы мне отдал». Террия осторожно вытаскивает посуду. Каждый предмет рассматривает, а потом передает Шалью. Сын судьи, изучив ту или иную вещицу, отдает мне. Настроение как-то портится. В доме у Толи казалось, что обогатились, а вот сейчас уже такой эйфории не испытываем. Понимаем, деньги выручим и продешевить опасаемся, но не более того. Считала, что когда вновь прикоснусь к находкам, то вновь вернется тот азарт и радость. Разочарованно произнесла Террия, держа в руках золотой поднос. «Ха, мы этот этап прошли. Теперь требуется брать новые вершины», — хмыкнул я. «Макс, а предметы зачарованы», — неожиданно заявил Шалли, задумчиво рассматривая кубок с драгоценными камнями. «Поясни», — попросил я. «Ни грамма ауры не вижу. Магического следа нет и в помине». «Тоже ничего не обнаружила, хотя и пыталась сканировать, надеясь, что стоимость увеличится, если обнаружим дополнительные свойства». Заинтересованно сказала дочка коменданта, а потом воскликнула. «Все, догадалась. Ты намекаешь на то, что ни на одном предмете нет даже царапинки. С учетом того, как мы их нашли, то это наводит именно на мысль о магии». «Верно», — кивнул наш компаньон и посмотрел на меня. «Макс, тебя графиня вроде как признала. В свойствах должен разбираться или хотя бы увидеть что-то странное и необычное». Он протянул мне кубок. «Нет ни слоев магии, ни каких-то загадочных символов, которые мой дар способен прочесть. Странный рисунок. Узор занимательный, а вот обозначает ли он что-то?» Об этом и рассказал друзьям. «Дай-ка кубок», — попросила Террия. Девушка внимательно изучила поверхность чаши, пальчиками по ней поводила, молча передала Шалью. Парень повторил действия нашей компаньонки, с которой переглянулся. Они отрицательно головами качнули, а потом на меня уставились. «Макс, что ты еще нашел?» — поинтересовалась девушка. «Тыря, ты о чем?» — развел руками, не сразу поняв ее вопрос. «Или хочешь сказать, рисунок не заметили? Быть того не может, он же рельефный». «А смеешься?» — хмыкнул Шалей. «Поверхность идеально ровная, на нем нет узоров. Отключи магическое зрение и сам все поймешь». «Кстати, для нас...» — он кивнул в сторону задумчивой Террии. «Нет разницы, в каком ракурсе рассматривать этот кубок». Последовал совету парня. «И действительно, если не обращаюсь к своему дару и не использую магию, то ничего на поверхности чаши не вижу и не ощущаю». Ради интереса взял поднос. Такая же ситуация. За исключением того, что изображены не узоры с линиями, а гордый дракон, извергающий пламя. На оставшихся столовых приборах, чашах и тарелках наблюдается схожая ситуация. «Что думаешь?» — поинтересовалась у меня Террия, когда озвучил свои наблюдения. «Какие-то вещи более старые, другие новее, разумеется, если говорить про столетия», — вынес я вердикт. «Объясни», — поинтересовался Шалей. «Могу ошибаться, и часть столовой утвари принадлежит не графине, а, допустим, ее мужу». Я потер висок, пытаясь поймать ускользающую мысль. И все же склоняюсь к первой версии. Очень разные узоры. Магия нанесена искусно и утонченно. Подход мастера совершенно другой. Такое ощущение, что, допустим, почти два идентичных подноса только таковыми кажутся. Задумался, а потом сформулировал мысль. Один — подделка, а второй — оригинал. «Это имеет право на существование», — кивнул парень, внимательно следивший за ходом моих рассуждений. «Получается, они и ценность разную имеют», — задумчиво произнесла Террия. «Если удастся доказать», — развел руками сын судьи. «Где-то читал или кто-то рассказывал, что от древних разные оставались артефакты. Некоторые умельцы и сильные маги смогли печати снять и показать красоту вещей. Если Максу удастся такое повторить, то действительно стоимость возрастет в несколько раз. А почему не в десятки или сотни? Это же уникальные вещи, — удивился я. Обычная утварь. Да, красиво, цена, всегда блестит, а других свойств не имеет. Пожал плечами Шали, а потом уточнил. Точнее, никто не мог скрытые возможности столовых приборов показать. Их изучали вдоль и поперек. Резали, плавили, мяли. Он отмахнулся. Они на самом деле предназначены для употребления пищи и ничего более. Это вам не оружие, не личное украшение, где функционал разный. Это все понятно, но если стоимость найденного возрастет даже на 10%, то это окажется приличной суммой. Вопрос в другом. Как заставить рисунки проявляться для всех? Что за условия установлены, почему оно еще действует? Ну, последний вопрос снимается. Источись магический резерв, и тогда бы ничего и вовсе не увидел. Ладно, подумаю, что сделать. Я отложил в сторону поднос. Как и где лучше продать эти ценности? Разговор шел про столицу. Есть мысли? Тири развела руки в стороны и посмотрела на Шали. Тот потер переносицу, неуверенно кивнул и сказал. «Отец должен помочь. У него много знакомств, в том числе и среди богатых кланов». «А ничего, что ты с ним не ладишь?» — уточнила девушка. «Хм, с этим утверждением не соглашусь, но промолчу. Прекрасно помню, какое Вельда получила указание. Переживает судья за своего отпрыска. Виду не хочет показывать, а сам за спиной договаривается, чтобы парня не обижали. Странно, что еще охрану не выделил. Впрочем, в небольшом поселении в горах невозможно остаться незамеченным. Шалей наверняка бы узнал соглядатаев и мог наделать глупостей. На некоторые вещи у нас разные взгляды». Подбирая слова, начал отвечать наш приятель. «А вот доход из золота, если оно честно заработанное, считается достижением, как и любой другой успех». «Нет, отец постарается сделать так, чтобы получили приближенную к реальности сумму. Остальное вас точно не коснется, а со мной начнутся душераздирающие беседы о дальнейшей жизни. До знания он проводить мастак, начнет давить, что сильно рисковали, нам сказочно повезло, мол, удача улыбнулась и ничего больше». «Понятно», — кивнул я и уточнил. «Так как решаем? Ты пишешь отцу, и если тот соглашается нас принять и помочь, то отправляемся в Физоль?» «Да», — поднимаясь, сказал Шали. «Так надежнее и правильнее». «Тогда останавливаемся на этом». Хлопнул я себя по колену. «Как только придет ответ, то едем, а по месту решаем. Террия», — посмотрел на девушку. «Даркали не станет возражать, если с нами отправишься?» Мой вопрос вызвал у нашей подруги ступор. Она не смогла на него ответить, только что-то невразумительное пробурчало. «Понятно. Отставной полковник далеко от себя дочь не отпускал, если не считать, что та пропадала в горах и частенько наведывалась в поселение». Пообещал переговорить с ним и убедить, что девушке ничего не грозит. А при необходимости мы ее защитим. Спарринг с Шалем решили устроить во дворе замка. Для этого взяли тренировочные мечи и, подтрунивая друг над другом, направились к месту ристалища, как его обозвали. Естественно, с нами пошла и девушка. Мы к ней пристали с вопросом, за кого она станет переживать и кому пожелает победу. Террия упорно отмалчивалась, но мы видели, что такое внимание ей нравится. Предварительно перед поединком произвел разминку, с удивлением обнаружив, что стали появляться мышцы. Растяжка хорошая, быстрота ударов неплохая, а вот удовлетворенности не испытываю. Выдыхаюсь быстро, не смогу пробежать кросс с полной боевой выкладкой, а ведь в своем мире не раз бегал, в том числе и не на тренировке. «И для чего себя так изводить?» — задал вопрос Шали, жуя зеленое яблоко. «Бой на мечах скоротечен, пара приемов и пущена кровь. А потом уже дело техники. Больше 5 минут редко бойцы дерутся». «А в армии, когда прет противник?» Вопросом на вопрос ответил я. «Это другое», — отмахнулся приятель. «Если рядом опытные воины и не дрогнут, то все завершится победой. Если же побегут, то никакие навыки не помогут». «Ладно». Он зашвырнул недоеденное яблоко в сторону внешней стены. «Давай посмотрим, как ты с мечом управляешься». «Только чур без кулаков и махания ногами. На дуэли такое поведение осуждается». «Кем?» — коротко спросил я и взвесил учебный меч в руке. «Вроде и тренировочное оружие, но вред здоровью нанести может. Попадать в руки Терри не очень желательно. Наши подруги далеко до нормальной целительницы. Тем не менее, следует признать, что рано она залечит, если что-то пойдет не так». «Всеми, и в том числе противникам», — удивленно ответил Шали. «Ха, ну и зря», — хмыкнул я. «Если в дуэльном кодексе прописаны действия, один вопрос. А если нет, то доказать свое превосходство следует всеми возможными способами, законами, само собой разумеющиеся. Начинайте уже!» Нетерпеливо сказала девушка, которой надоела наша пустая болтовня. Шелли еще раз попросил не использовать против него кулачный бой. И мне пришлось согласиться. «Зря. Соревноваться с бойцом, обучающимся с детства, то еще сомнительное занятие». Ну, признаю, рассчитывал на свой опыт из другого мира, возросшую реакцию, надеялся, что сумею достойно противостоять. После трех ударов мой меч отлетел в сторону. Сын судьи как-то выкрутил тренировочное оружие и произвел удар снизу и сразу в бок. Как парировать этот финт, мне неизвестно, а удержать в руке не дала резкая боль в запястье. 1-0, широко улыбнулся приятель. Согласен. Мрачно кивнул я, подобрал деревянный меч и пошел в атаку. Несколько прыжков, уклонов, нырок в ноги и удар плашмя по опорной ноге. Получилось. Шали не ожидал такой прыти, не смог защититься и даже ни разу не парировал мои выпады. 1-1, заулыбался уже я. «Тебе повезло», — пожал плечами друг. Больше он ошибок не допускал. В основном выбивая из моей руки оружие. Но пару раз приложился по ребрам и вернул должок, ударив под колено. Я 7 раз вынужденно признавал поражение, при этом так больше и не нанеся критического удара. Полный разгром. Так бы не стал говорить. Пару приемов усвоил и даже определился, как парировать тот или иной финт соперника. Одна беда, Шали почти не повторялся. Зато у меня есть уверенность, что работу с непривычным оружием осилю, и вскоре сыну судьи ни в чем не уступлю. Зря он не уделяет должного внимания обычной драке. Это на дуэли не следует бить противника между ног, а на поле боя в ход и зубы пустить не грех. «Как насчет обучения вашего покорного слуги ездить на лошади?» — поинтересовался я у друзей. «Прости, у меня такой возможности нет», — заявил Шали, а потом добавил. «Безлошадный я. Даже в Физоле не содержим конюшню. При необходимости берем служебных. Благо у отца есть доступ к военным». «Макс, хоть сейчас готова», — озорно улыбнулась Терри. «Только учти, у нас всего 4 лошади. 2 из них старые, возят телеги. Моя с Норовым. Жеребец отца горячий, любит кусаться». «А куда деваться?» — вздохнул я, понимая, что окажется тяжко. «Когда?» — сгорая от нетерпения, спросила девушка. «Ближе к вечеру». Подумав, ответил ей и пояснил. «Сейчас есть кое-какие дела. Хотел с дворецким пообщаться и поискать ответы на возникшие вопросы в библиотеке». «Ты про изображение на посуде?» — уточнил Шали. «В том числе», — подтвердил я. «Мне надо послание отцу составить. Про этот момент упомяну. Возможно, получим разъяснение», — произнес парень. «А мне что делать?» — как-то растерянно спросила Терри. «Съезди в поселение, разузнай новости», — предложил я. «Про нашу находку никому не говори». «Разумеется, не хватало нам в горах конкурентов», — фыркнула девушка. А потом уточнила. «Макс, а когда мы вновь в дом графини отправимся? Уверена, там есть чем поживиться». «Магия у Толии странная, не ощущаю ее действия. А графиня в своем письме дала понять, что требуется время для моего признания и открытия дверей», — объяснил я, на что Шали мгновенно отреагировал. «Насчет этого места, которое по праву принадлежит Максу, нам следует все обговорить. Считаю, без него мы ничего бы не взяли и даже внутрь не попали». Как ни печально, но его ауру выбрало заклинание, наложенное на карту. А потом и личное письмо у Толии. «Считаю, наше с тобой притязание», — он посмотрел на девушку, — «необоснованной. Если Макс решит не брать нас в долю, то осуждать его за такое нельзя. В любом случае, про равные части следует забыть». «Давайте не делить шкуру неубитого медведя», — ответил я. «Как только пойму, что сумеем пройти в другие помещения в скале, то сразу об этом сообщу. Договорились?» Компаньоны согласились с моим решением. «А мне следует обуздать жадность». Да-да, слова Шали породили соблазн, чтобы пересмотреть договор. Мало того, любой на моем месте так бы и сделал, ну или большинство. За такой подход никто не станет осуждать. Вот только терять или ставить под сомнение хрупкую дружбу никак нельзя. Давно уяснил, что деньги далеко не все, а дружба не покупается и не продается. Если по какой-то причине самый лучший и надежный товарищ решит отвернуться, то, как правило, из-за 3 вещей. Женщина, бабло, карьера. При этом последний пункт равен деньгам, и его иногда сменяет черная зависть. Договорились собраться за обеденным столом и продолжить строить планы. Однозначно найденную дорогостоящую столовую утварь необходимо продать и деньги поделить. Пока непонятно, как это лучше сделать. Если отец Шаля поможет, то один вариант. Откажет, самим предстоит искать покупателя. Вторая проблема, не дающая покоя – указания из министерств. Склоняюсь, что это блеф и развод, но не исключаю варианта и дурости. А как разобраться? Понимаю, дядя пальцем о палец не ударит. Очень уж выставленные сроки красноречиво говорят, чья это головная боль. «Господин что-то желает?» — задала вопрос Атрия, спускаясь по лестнице с пустыми ведрами. «Блин, не то чтобы в приметы не верю, но мысленно черного кота к черту посылал, если тот дорогу перебегал. После разминки я хотел душ принять». Честно ответил, а заметил смущение у служанки, уточнил. «Разрешишь?» «Наверное, лучше на первом этаже», — смущенно ответила та. «Воды еще не успела натаскать». «Понятно», — кивнул ей и спросил. «Не знаешь, где Ван Шан?» Просил его подойти в кабинет. «Он вас там дожидается». Закусила губу Атрия, а потом сделала слезливое выражение лица. «Максимилиан, господин, все сделаю. Любое пожелание исполню. Только не говорите управляющему, что я вас не слушаюсь». «Хм, так почему ж ты так поступаешь?» — хмыкнул я, а потом вспомнил. «Когда только познакомились, и я в шутку предлагал тебе покувыркаться в кровати, ты мне что-то насчет жениха плела. Но прошло всего ничего и стало прохода не давать, не обращая внимания на приказы. Как это понять? Кстати, сейчас ты должна отсыпаться, но продолжаешь работать». «Понимаете, боялась вас». Потупила она глаза. «Не разобралась, посчитала страшным и жестоким, избалованным. Оказалось, все не так». А еще Ван Шан намекнул, чтобы на ласку не скупилась. Похоже, тут в дело вступила женская логика и психология. Правду она мне говорит или продолжает лукавить? Без этого проблем много, чтобы доискиваться до причин. Хорошо, ничего управляющему плохого про тебя не скажу, пообещал я. Однако, если продолжишь перечить, попрошу другую служанку прислать, поняла? Как скажете, просветлела Атрия. «Позвольте выполнять свои обязанности. Через час ванная комната будет готова». «Иди», — махнул ей рукой и направился к кабинету. Жаль, не получилось себя подсмыть. Однако откладывать разговор с Ван Шаном тоже не стоит. Опять-таки, никогда не любил, чтобы меня долго дожидались. Опаздывать куда-либо ненавидел и не понимал тех, кто специально так делал. Впрочем, тут другой мир и свои порядки. Пока еще не совсем разобрался, как правильно поступать в той или иной ситуации. Тот же управляющий называет себя дворецким. Присутствовать за обеденным столом отказался, а комендант принял приглашение как само собой разумеющееся. Вроде бы в замке до моего приезда главным считался Даркалий. Ему все подчинялись. Он заправляет финансами. А та же Атрия боится Ван Шана. «Давно ждешь?» Заходя в свою приемную, спросил я управляющего, который при моем появлении поспешно поднялся с дивана. «Нет, пришел, когда увидел, что ваш тренировочный бой с господином Шалем закончился», — ответил старик. «Из окна наблюдал». «Верно, со второго этажа», — подтвердил тот. «Пройдем в кабинет», — кивнул я на дверь. За письменный стол садиться не стал. Предложил разместиться в креслах. Ван Шан не стал спорить, с любопытством ожидает продолжения беседы. «Старается меня незаметно изучать и сделать какие-то выводы». «Следовало попросить обеспечить нас чаем и кофе. Подозреваю, разговор окажется непростым». «И как тебе наш поединок?» — поинтересовался я. «Смешанное чувство», — задумчиво ответил Ван Шан. «Вы проиграли подчистую, но потенциально готовы лучше. Мне показалось, специально заставили противника раскрываться и показывать, на что он способен». «В проницательности ему не откажешь. Правда, он не учел того, что мечом не владею». К технике Шаля присматривался, соглашусь, старался перенять его финты. Однако для навыков боя требуются каждодневные тренировки, желательно с учителем. Если в замке задержимся, попрошу Даркалия давать уроки. Впрочем, выехать быстро точно не получится. Следует научиться держаться в седле, и, кстати, встает вопрос о лошади. Забирать жеребца коменданта не вариант. Или отправиться в Фазель на каком-нибудь транспорте, той же почтовой карете. Почему-то об этом задумался только сейчас. Честно говоря, удобнее путешествовать с комфортом, а вот получать навыки — насущная необходимость. Да, требуется купить коня, на нем и совершить поездку в город к судье, если тот нас согласится принять и помочь. «В какой-то степени ты прав», — согласился со словами управляющего, но развивать тему не стал. «Ван Шан, скажи, ты же являешься в замке тем, кто присматривает за порядком и контролируешь слуг. Почему предпочитаешь находиться в тени?» «Возраст», — коротко ответил тот и развел руками. Подумал и добавил. «Стар уже для составления отчетов. Стыдно перед людьми, которым обещал платить, а выполнить взятое обязательство не могу». «Но если обеспечу деньгами, то на должность заступишь?» — поинтересовался я, а потом пояснил. «Со всем моим уважением к отставному полковнику, но управленец из него не ахти. Убежден, будь в его подчинении гарнизон, то там он порядок с дисциплиной наведет. К тому же, если все получится, то это место сделаю одним из основных для своего проживания. Потребуется ремонт, набор людей на различные должности, увеличится и число стражников. Комендант не сможет разорваться. Лучше твоей кандидатуры мне не найти. Что скажешь?» Ван Шан задумался, не стал сразу отвечать. Я сумел поймать его внимательный взгляд, в котором прочел недоверие и удивление. Он явно не ожидал, что сделаю такое предложение. Фактически согласись он сейчас, и тогда взвалит на свои плечи ответственность за происходящее в замке. Да, неофициально и лично передо мной. Для слуг он давно в непререкаемом авторитете. Взять ту же Атрию, которая по указке моего собеседника готова в любом месте выпрыгнуть из платья, а изначально дала отпор на мое шутливое предложение. Готов поспорить на что угодно, она сразу же доложила Ван Шану о моих домогательствах. Тот не разобрался в шутке и приказал не отказывать. «Почту за честь», — медленно произнес мой собеседник и, чуть улыбнувшись, добавил. «Я присягал книжному клану, от своих слов не отказываюсь». «Рад». Встав со своего места, я подошел к Ван Шану и протянул ему руку. Старый слуга сразу же поднялся и ответил на рукопожатие, после чего выжидательно на меня посмотрел. Догадывается, что не только об этом с ним решил побеседовать. В уме ему не откажешь. Так, этот вопрос решили. Я направился к письменному столу. «Скажи, указ надо подписать или достаточно устного соглашения?» «Оплату пока повысить не могу. Сразу, как только начнем прием слуг и увеличится работа по замку, то денежное довольствие пересмотрю. Не из чего мне слугам платить, нет золота. Пока только намерение. А как наладить поступление в казну клана? Не для Грейна, а в собственную? Еще непонятно». «Максимилиан, я правильно понимаю, что ожидается набор слуг?» — решил уточнить Ван Шан. «Твой вопрос связан с имперскими указаниями?» «Да, сильно удивлен и не понимаю происходящего», — подтвердил управляющий. «Никаких действий не предпринимать. Проверяющих, если таковые прибудут, на порог не пускать», — ответил я, а потом хмыкнул. «Долго объяснять. Подозреваю, что у кого-то есть желание завладеть кланом». Ван Шан чуть заметно кивнул, соглашаясь с моими словами. «Так, теперь к вопросу об Атрии». Внимательно посмотрел на управляющего, а тот вильнул взглядом. «Если мне потребуется женская ласка, то сам отыщу ту, с которой договорюсь. Никого ко мне специально не подкладывай и такие указания с пожеланиями не отдавай, хорошо?» «Понял». Серьезным голосом ответил управляющий, но от вопроса не удержался. «Ругать или запрещать, если женщины начнут самостоятельно проявлять настойчивость?» «Сам разберусь», — подумав, сказал я. «Теперь к вопросу о коммуникациях замка. Почему они не функционируют?» «Так все исправно», — удивился Ван Шан. «И для этого требуется таскать ведрами воду на чердак, хотя есть трубы?» Изумленно спросил и головой покачал. «В том числе и на кухне используются дрова и уголь для разжигания плит. При этом лежат щиты на оборудовании, которое использовалось для этих целей». «Так вы об этом?» «А я-то удивился». «Тут давно так. Никто не знает, для чего некоторые приборы и кто все это соорудил. Сами знаете, что частично все разрушено. Мой дед, служивший тут истопником, все рассказывал и показывал. Говорил, что так давно никто не строит. Он не понимал, для чего все это», — заявил управляющий. «Строение от древних?» — поинтересовался я больше для порядка, чтобы услышать подтверждение. «Конечно», — спокойно кивнул Ван Шан. «Достаточно спуститься в подземные этажи, там чего только нет. А план замка с трубами имеется?» — потер я переносицу. «Нет, если не считать плакаты со схемами на стенах, где куча труб», — пожал плечами старый слуга. «Очень интересно. Пойдем-ка покажешь мне это место», — заявил я. Управляющий удивился, постарался это скрыть и даже не задал ожидаемого вопроса, для чего туда лезть. Мы спустились в одно из подсобных помещений на первом этаже, где оказался вход на подземные этажи. У замка их два. Использовались для хранения припасов и хлама, с которым жалко расстаться. Имеются винный погреб и ледник, а все остальные помещения не используются. Кстати, доступ к вину есть только у Ван Шана, даже комендант туда не может попасть. «Ты сам за каждой бутылкой спускаешься?» — удивился я, осматриваясь в полутемном коридоре подземного этажа. «Тугану посылаю. Она повариха, и такое дело только ей доверяю. Иначе все запасы испарятся», — усмехнулся управляющий. Комментировать его слова не стал. Медленно направился вглубь коридора, осматривая ответвление и слушая пояснения Ваншана. «Он ориентируется отлично. Признался, что в детстве тут играл и представлял себя сражающимся с драконом. Необходимо изучить легенды, попытаться понять, а что это за существа такие и каково их могущество. Насколько понимаю, народ не ставит под сомнение их существование, как и древних магов. Из-за чего произошел упадок, куда исчезли те и другие, гадать бесполезно. Ясно одно, случился катаклизм, природный или из-за человеческого фактора. Большинство достижений утеряно, в том числе и бытовые. На осколках что-то сумели создать, или старые артефакты продолжают функционировать. Кто же построил замок? Склоняюсь к древним магам, драконам тут не развернуться. Впрочем, пока делать выводы нельзя. И в первую очередь озаботиться не историей мира, а текущим состоянием дел. «Нам ниже», — указал Ваншан на лестницу. Управляющий перевел опущенный вниз рычаг, и овальные лампадки на стенах осветили идеально отшлифованные ступени. Пыли — приличный слой, отпечатков следов нет, никто тут давно не ходил. Спустившись и пройдя пару метров, мы оказались перед стальной решеткой, за которой находится дверь. «Это как понимать?» Указал я на два ключа, висящих на гвозде. «Чтобы не потерялись», — ответил мой спутник. «Детишкам не достать, да и нет их тут. А если и найдется любопытный, то уйдет ни с чем». Пока не стал ругаться, еще не понимая, что ждет за дверью. Управляющий отворил решетку, а потом справился с заевшим в двери замком. «Надо смазать, а то ломать придется», — буркнул он себе под нос. «Соглашусь, петли и те ужасно скрипели». Ваншану пришлось приложить усилия, чтобы войти. Он даже плечом уперся в дверное полотно. «Круто!» — вырвалось у меня. «Это зал обеспечения жизнедеятельностью замка. Другого на ум не приходит, да и быть не может. Множество труб, коллекторы, сотни, если не больше вентилей. Странные таблички с непонятными символами. В прямоугольные сооружения по 3 метра высотой и 2 в ширину подключены трубы различных диаметров. Таких черных ящиков, как их обозвал, аж 5 штук. Есть и поменьше. У стены находятся 5 квадратных метровых ящиков. Они стоят рядом с емкостями. Но самое главное, на стенах множество плакатов со схемами. Да, на них нет надписей, но сообразить, что к чему, не составит труда. Уже определил, что подача воды в замок осуществляется по синей и сине-красной линиях. Отопление вроде бы предусмотрено, вмонтировано в межэтажное перекрытие. Если правильно понимаю, тут даже есть противопожарная система. Странно, не видел датчиков и распылителей. Потолки везде цельные. Озадаченно произнес, рассматривая схему на случай пожара. «Максимилиан, простите, а вы про что?» Осторожно спросил Ваншан. «Не обращай внимания». Направился я к стоящим шкафам, куда не подходит ни одной трубы. «А что у нас там?» «Очень любопытно».